яд Лернейской гидры. Первую часть своего обещания Одиссей исполнил легко. Судьба и боги были к нему благосклонны. Пелей был еще жив и здравствовал, хотя сильно постарел. Он продолжал царствовать в Афтии, ждал возвращения Ахилла и растил внука Неоптолема. Это был тот самый ребенок, которого ждала Деидамия от Ахилла. Неоптолем в своем еще совсем юном возрасте был настоящим богатырем и очень походил на отца в молодости. Только у Ахилла волосы были русые, а у его сына огненно-рыжие. В детстве его из-за этого дразнили и прозвали Пиром, то есть Рыжиком. Но когда он подрос, дразнить перестали, и если называли Пиром, то только с почтением. Мальчик вырос, ни разу не увидев отца, и теперь, послушав об его подвигах, исполнился жажды мести и тяги к приключениям. После того, как Одиссей отдал ему те самые доспехи, в которых его отец уходил на войну, доспехи, подаренные его деду Пелею богами и носившие на себе следы от ударов, нанесенных Телефом и Кикном, а также знаменитое копье, которое для Одиссея было тяжеловато, а юному Пиру в самый раз, доблестного юношу уже ничто не могло удержать дома, так он рвался в бой. Пелей не возражал, понимая, что это бесполезно, ведь Неоптолем был сыном Ахилла и его внуком, а у них в роду все были славными, доблестными и отважными героями. Благословив внука и принеся положенные жертвы богам, Пелей отпустил Неоптолема с Одиссеем. Таким образом, царь Итаки исполнил первую часть своего обещания и сам не остался в накладе. Отдав молодому воину копье и старые доспехи Ахилла, царь Итаки с его щедрого разрешения оставил себе новые доспехи, скованные Гефестом по заказу Фетида. Что касается второй части, то тут Одиссею было ясно только то, что начинать поиски лука и стрел Геракла надо с того места, где он их видел в последний раз. С острова, где когда-то греки по его наущению бросили умирающего Филактета. Понятно, что лука и стрел там больше нет, ведь именно стрелой Геракла был убит Ахилл. А значит, чудесным оружием сейчас владеет какой-то троянец. На острове Одиссей рассчитывал найти свидетельства, которые укажут на дальнейшую судьбу легендарного лука и отравленных стрел, и на то, где и у кого их следует дальше искать. По дороге Одиссей рассказал своему юному спутнику историю, приключившуюся с оруженосцем Геракла, естественно, значительно преуменьшив свою собственную роль. «Конечно, Филактет погиб», — говорил он. «Его нога так распухла, а сам он так страдал, что вряд ли дожил до следующего дня». «Но почему же вы его бросили?» – наивно спрашивал Неоптолем. «Почему не взяли с собой и не попытались спасти?» «Война, знаешь ли, состоит не только из благородных подвигов. Иногда приходится жертвовать боевыми товарищами ради общего дела. Филактет все равно был не жилец, но его рана могла оказаться заразной, а страшнее заразы на корабле ничего невозможно представить. Кроме того, он так выл и стонал, что мог подорвать боевой дух остальных воинов. Да и вонь от его раны была невыносимой. Никто не смог бы плыть с ним на одном корабле». Неоптолем кивал, соглашаясь с тем, что он еще действительно неопытен в военных делах. Но понять, как можно бросить товарища в беде, он все равно не мог. Его полная романтических иллюзий душа отказывалась принимать это. Они высадились на том месте, где много лет назад пристали к берегу греческие корабли, шедшие к Трое. Одиссей не удивился, ничего не найдя там, где греки когда-то оставили лежать своего больного товарища. За столько лет от трупа, пожалуй, ничего не осталось бы. Найти разгадку сразу же, только лишь выйдя на берег, было бы слишком просто. Они отправились вглубь острова. Неоптолем шел быстро, и осторожному Одиссею постоянно приходилось его сдерживать. В какой-то момент царю Итаки показалось, что он вернулся на десяток лет назад. Он опять шел той же тропой, по тому же лесу, а рядом с ним снова с треском топал юный Ахилл. И снова, как года назад, они вышли к той самой пещере, и над костровищем перед ней точно так же поднимался дымок. Одиссей резко остановился, хватая Неоптолема за локоть. Что за наваждение? Ему уже показалось, что в них снова полетел камень, из кустов выскочил человек в звериной шкуре, а голос Фетида сзади закричал: «Ахилл, нет!» Но ничего этого не случилось. Неоптолем обернулся и удивленно посмотрел на своего спутника. Одиссей приложил палец к губам и оттащил юношу с видного места в кусты. Снова знаками приказав Неоптолему быть тише, он опустился на землю и притянул его к себе. Крадучись, почти ползком, они подобрались к пещере. Одиссей заглянул туда и никого не увидел. Это было маленькое жилище дикаря. Какое-то подобие стола, скамья из обломка дерева, лежанка из сухих листьев, накрытых звериной шкурой. Грубо выструганный деревянный ковш, огниво, Везде были разбросаны какие-то грязные полоски тряпок, бинты или что-то вроде этого. По всему видно, что хозяин ушел совсем недавно, ходит где-то рядом и скоро вернется. Одиссей отполз от пещеры и знаком позвал за собой Неоптолема. «Похоже, Филактет жив», – прошептал он. «Здорово», – обрадовался Неоптолем, не понимая, почему у Одиссея такой обеспокоенный вид. «Рано радоваться», – ответил царь Итаки. «Если он 9 лет прожил один на необитаемом острове, то вряд ли в нем еще осталось что-то человеческое. Скорее всего, он совсем одичал и теперь мало чем отличается от лесного зверя. Лука у него нет, это понятно. Но только он знает, как этот лук попал к троянцам, где его теперь искать. Только бы он еще не совсем сошел с ума от одиночества и болезни. Надо его дождаться и попытаться расспросить. Но мне с ним разговаривать, думаю, бесполезно. Он наверняка зол на меня и на всех, кто тогда был здесь. А тебя он не знает, так что, может быть, с тобой разоткровенничается. Так что подожди его в пещере. Я буду рядом и в случае чего приду на помощь. Не говори ему, что я здесь. Скажи, что один приехал». «Достойно ли благородного воина говорить неправду?» – возмутился наивный Неоптолем. Одиссей поморщился. «Благородного воина достойно все, что ведет к победе. Или ты думаешь, что убивать людей хорошо, а лгать плохо? Ты сейчас будешь говорить неправду не для личной выгоды, а для блага всей Эллады, ради спасения жизни тысяч наших товарищей, воюющих с троянцами. Считай, что это твое первое боевое задание». Сказанное Одиссеем Неоптолему вовсе не понравилось, но не нашел, что возразить, и только спросил. «Что мне ему сказать?» «Для начала правду, ты сын Ахилла. Воевал вместе с нами, но поссорился с Агамемноном. Он, скажем, отдал оружие твоего отца не тебе, а мне. Тут можешь обругать меня последними словами, Филактету это понравится. Ты решил вернуться на родину, а заодно по пути прихватить его. Можешь сказать, что узнав о том, как мы с ним поступили, ты посчитал это ужасной несправедливостью. Это правда, ты ведь действительно так посчитал. Осторожно расспроси его о луке и стрелах. Впрочем, когда он окажется у нас на корабле, он и сам все расскажет». «Ты собираешься?» – возмутился благородный юноша. «Ну что ты?» – отмахнулся Одиссей. «Если он сам по доброй воле тебе все расскажет, то нам не придется его пытать. Так что ты уж постарайся хотя бы из человеколюбия все у него узнать». Неоптолему пришлось согласиться. План Одиссея ему не нравился, но Одиссей был непреклонен, а авторитет бывалого воина был для Неоптолема слишком велик. Пожелав своему юному спутнику удачи и покровительства Гермеса и Афины, царь Итаки скрылся в кустах. Сын Ахилла отправился в пещеру. Ждать пришлось недолго. Вскоре из леса вышел обросший волосами человек в звериной шкуре. Опять у Одиссея возникло чувство, что это уже было. Такой же дикарь на этом месте напал на них с Ахиллом много лет назад. Но это был другой дикарь. Одиссей сразу узнал в нем постаревшего и одичавшего Филактета. Тот шел хромая, нога у него была забинтована. На плече у него был тот самый лук и колчан с теми же самыми стрелами. Теперь можно было ни о чем Филактета не расспрашивать. Проще всего было бы убить его и забрать оружие. Но сделать это при Неоптолеме Одиссей не решился. Приходилось действовать по прежнему плану. Филактет вошел в пещеру и застыл в изумлении. «Ахилл, ты?» – воскликнул он. «Ты вернулся, чтобы забрать меня?» Неоптолем в растерянности не нашел, что ответить, но Филактет сам продолжил. «Нет, ты не Ахилл. Ахилл был бы сейчас старше. Кто ты? Ты грек?» «Грек», – ответил Неоптолем. «Я сын Ахилла». «Вот радость-то! Из всей этой банды Ахилл был, кажется, единственным честным человеком, и сын у него, значит, такой же». Неоптолем покраснел от смущения и чуть было не сказал, что пришел вовсе не с честной целью, но не нашел подходящих слов. Да Филактет и не дал ему ничего сказать. Он стал расспрашивать Неоптолема про него и про его отца. Истосковавшийся от долгих лет одиночества, оруженосец Геракла безумолку рассказывал о своей нелегкой жизни на необитаемом острове. Как он очнулся один на пустом берегу. Как, преодолевая страдания, нашел эту пещеру и прожил первое время, питаясь запасами, оставшимися от прежнего хозяина. Как научился сам добывать себе пропитание, охотясь в лесу. Как первое время ходил на берег, сжигал костер и смотрел на море, ожидая увидеть проходящий мимо корабль. Как потерял надежду и стал обустраивать свой нехитрый быт на острове. Боль в ноге мучила его нестерпимо, но с годами он почти привык к ней. Кое-какую помощь оказывал ему Аполлон, время от времени посещавший на острове могилу своего сына. Филактет заботился об этой скромной могилке, а Аполлон научил его обрабатывать язву на ноге, дал какие-то снадобья, унимавшие на время боль. В последнее время стало значительно лучше после того, как Аполлон явился на остров со своим сыном Асклепием, новоиспеченным богом медицины. Тот осмотрел язву и дал такое эффективное средство, что она теперь почти не болела. За это Филактет на день одолжил Аполлону лук и стрелы. Неоптолем, в свою очередь, пересказал то, что слышал от Одиссея. Про бесконечную осаду Трои, про подвиги и сражения, о несчастной гибели отца. «Так значит, Ахилла больше нет», – вздохнул Филактет. «Какое горе для всей Эллады! Известно, что боги забирают к себе самых лучших. Твой отец был лучшим, и он погиб. А эта бесчестная помесь лисицы и шакала наверняка и поныне живет и здравствует. Такой мерзавец противен даже Аиду». «О ком это вы?» – спросил Неоптолем. «Как это о ком?» «Конечно, об этом подонке Одиссея. Ведь это из-за него я так страдаю. Он отравил мою сандалию ядом лирнейской гидры и всем наврал про какую-то змею. Он убедил Агамемнона бросить меня на этом проклятом острове. Есть ли во всем греческом войске более гнусное отродье? Он весь состоит из подлости и коварства. Одиссей вам, небось, до сих пор говорит, что он сын царя Итаки Лаэрта. Это пусть его мать Лаэрту сказки рассказывает. Все знают, что она путалась с Сизифом, самым хитрым и ловким мошенником, каких только знала Эвкумена. Вот Сизиф и есть настоящий отец Одиссея, а тот весь в отца пошел. Такая же сволочь». «Одиссей жив», — ответил Неоптолем. «Живой и все такой же коварный. Из-за него я и ушел от греков. Он у меня оружие отца забрал». «Вот сука! Значит, мы с тобой братья по несчастью. Знаешь, благодаря чему я не сошел с ума, не сдался и продолжал жить все эти годы? Я мечтал, что когда-нибудь встречу Одиссея, и он тогда с лихвой заплатит за свое гадство. А пока, значит, он жив и не наказан, мне нельзя умирать. Надо терпеть и ждать встречи». Неоптолем почувствовал, что больше не может продолжать этот разговор. Врать он не хотел и не умел, а ответить Филактету ничем, кроме вранья, он не мог. «Пора мне», — сказал он, поднимаясь. «Возьми меня с собой», – взмолился Филактет, хватая его за руку. «Мне нечем заплатить, но боги отблагодарят тебя за доброту. Я на корабле места не займу, посади меня там, где захочешь, и отвези до ближайшего населенного места. Я там уже сам найду дорогу». Все складывалось как нельзя лучше. Оруженосец Геракла будто сам действовал по плану Одиссея. Но уже уходя из пещеры вместе с Неоптолемом, Филактет, торопях от радости, неудачно ступил забинтованной ногой. Его скрутил острый приступ боли, и он с воем повалился на землю и стал кататься по ней, не в силах идти дальше. Неоптолем не знал, что ему делать, как помочь страдальцу, и только стоял и смотрел на мучения Филактета, пока тот не потерял сознание. Одиссей выскочил из кустов, сорвал с плеча больного лука колчан и потянул за собой Неоптолема. «Пошли», — сказал он. «Когда он очухается, мы будем уже на корабле». Но сын Ахилла вдруг уперся. «Ты что, собираешься снова бросить его на острове?» «Да зачем нам этот инвалид? Нам лук и стрелы нужны, а он тут на острове неплохо живет». «Он только благодаря луку и стрелам живет. Если мы их заберем, то он умрет от голода, или дикие звери его сожрут. Ты что, хочешь, чтобы он и меня так же проклинал, как тебя?» «Ну и проклянет. Подумаешь, большая беда, меня же он проклял, я это пережил». «Так это правда то, что он сейчас про тебя говорил?» «Конечно, нет. Что ты хочешь от несчастного сумасшедшего? Ну пойдем уже, пока он не очухался». Но честный Неоптолем не двигался с места. «Пока я не разберусь, что тут правда, а что нет, никуда не пойду. Если верно то, что он о тебе сказал, то ты не друг мне больше. А бросать человека в беде мне совесть не позволяет. Можешь думать обо мне что угодно». Одиссею пришлось смириться. Драться с сыном Ахилла было бесперспективно, тут надо было действовать по-другому. «Хорошо», — сказал он. «Если ты хочешь знать правду, подождем, пока он придет в себя, и во всем разберемся». Они сели на землю рядом с Филактетом и стали ждать. Прошло не меньше часа, когда Филактет снова застонал и с трудом открыл глаза. Увиденное заставило его забыть об еще не совсем прошедшей боли. «Так ты здесь, скотина!» – вскричал он, увидев Одиссея. «А ты предатель с ним заодно?» – добавил он, обращаясь к Неоптолему. «Я не предатель», – мрачно ответил тот. «Если Одиссей действительно совершил то, в чем вы его обвиняете, он будет наказан. Но нельзя наказывать человека, не дав ему оправдаться. Нет и не будет у нас в Ладе таких варварских обычаев. Филактет, дружище, голосом полным дружелюбия и недоумения сказал Одиссей. Откуда столько злости? Я стал жертвой навета. Кто-то нарочно хочет нас с тобой поссорить. Из-за чего ты так на меня злишься? Из-за того ли, что ты благодаря мне 8 лет провел тут, на курорте, пока мы кормили вшей в военном лагере? Или ты думаешь, что со своей язвой протянул бы там 9 лет? У нас и врачей-то нет приличных, а тебя сам бог медицины лечил. Аполлон тебе перевязки делал. Ты думаешь, нас он там перевязывает? Как бы не так. Он к нам с другой целью захаживает. Видел бы ты, сколько народу он у нас загубил, когда поссорились Ахилл и Агамемнон. Вот как мы там живем. Посмотри на себя, как ты окреп и возмужал от чистого воздуха и здоровой пищи. А на меня глянь. Кожа до кости, здоровье подорвано, весь изранен. Мы с троянцами ся до последней крайности довели этой проклятой осадой. А ты теперь явишься свежий и сильный, вооруженный луком Геракла, и Троя падет благодаря твоему приходу. Ты получишь бессмертную славу, не приложив никаких усилий, проведя 9 прекрасных лет на этом чудном, божественном острове вдали от войны и бедствий. И вместо благодарности за это ты оскорбляешь меня обидными словами. Не таким ты был раньше. Да чего же испортила тебе характер эта болезнь? Болезнь, сквозь зубы повторил Филактет. Это из-за тебя же, ядовитая ты тварь, я болен. Это ты, сволочь, отравил мою сандалию ядом лирнейской гидры. И не надо рассказывать сказки про каких-то там мифических змей. Там не было следов укуса. Язва у меня на том самом месте, где нога коснулась сандалии. Одиссей недоуменно развел руками. Разве я говорил про каких-то змей? Я говорил про водяную змею. Это чудовище посылают нам враждебные боги. Его укус ничего общего с укусом обычных змей не имеет. Ночью она заползла в твою сандалию, и ты не заметил ее в темноте. Чем возводить на меня напраслину, подумай, зачем мне это было нужно? Только лишь потому, что ты лучше меня стреляешь из лука? У меня, конечно, есть недостатки, но черной зависти среди них никогда не было. Я всегда радуюсь успехам товарищей. А вот кто водяную змею на тебя наслал? Ну, вспомни, каких богов ты мог прогневить. Впрочем, тут и вспоминать нечего. Всем известно, как Гера ненавидела твоего патрона Геракла. Уж каких только пакостей она ему не делала. Теперь, когда Геракла нет, она стала гадить тебе. Несомненно, это происки Геры. Ясновизор слетел с треножника, сбитый метко брошенной сандалией. «Каков негодяй!» – воскликнула Гера. «Да я и Геракла уже давно простила. Я сама голосовала за его обожествление и выдала за него замуж Гебу, свою любимую дочь. А этого Филактета я и знать не знаю. С какой стати мне ему гадить?» «Не сердись», – примирительно сказала Афина. «Ведь Одиссей сказал это ради общего дела». «Если бы не так, то мокрого места от него бы уже не осталось», – спокойнее ответила Гера, надевая сандалию. «Но ведь из-за таких, как он, обо мне пошла дурная слава». «Конечно, Гера стерва, Гера только и думает, как бы кому напакостить. Они все хорошие. Они только и делают, что радуются успехам товарищей, и никому яд в сандалии не подсовывают. Конечно, на богов сваливать проще всего». Объяснения Одиссея все еще не удовлетворили Филактета. «Не было никакой водяной змеи. Это был яд лирнейской гидры. Уж я-то его хорошо знаю. Именно такие язвы покрыли тело Геракла, когда он был отравлен этим ядом. И Аполлон мне подтвердил, что это яд лирнейской гидры. Ни про каких водяных змей он ничего не говорил». «Что же тебя удивляет? Водяная змея такая же божественная тварь, как и лирнейская гидра. Она очень похожа, только размером поменьше и яд послабее, потому-то и остался жив. Но это тот же самый яд. Он одинаковый у всех исчадий эхидны, даже специалист не сможет их различить». Филактет молчал. Оруженосец Геракла был человеком бесхитростным, простодушным. Объяснения Одиссея его запутали. У них трудно было поверить, но и возразить Филактет ничего не мог. Воспользовавшись его растерянностью, Одиссей протянул Филактету руку, и тому ничего не оставалось, как только ее пожать. Вечером того же дня Парис и Эней сидели на городской стене и обсуждали события последнего времени. «Глупо с Ахиллом вышло», — говорил Эней. «Кто бы мог подумать, что пятка у него уязвимая? Знать бы раньше. Уж как я его ненавидел, как мне хотелось выйти с ним на поединок и убить. А теперь мне его, пожалуй, даже жалко. Так глупо погибнуть. Не в бою, от случайной стрелы. И рана-то не опасная сама по себе. Но яд Лирнейской гидры убивает, куда бы он ни попал. И мучения от него такие, что врагу не пожелаешь. Говорят, что бессмертный кентавр Хирон, воспитатель чуть ли не всех великих героев, после того, как его ранила стрела Геракла, отказался от бессмертия и умер, настолько были невыносимы его мучения. И спасения от этого яда нет. «На самом деле спасение есть», – задумчиво ответил Парис. «Энона, моя бывшая нимфа из леса, рядом с которым я пас стада, увлекалась медициной. У нее много разных снадобий дома было. Было и средство от яда Лирнейской гидры». Их беседу прервало появление Аполлона. «Что-то происходит в греческом лагере», – с озабоченным видом сказал бог. «Посмотрите, как они там засуетились». Эней и Парис встали и подошли к краю стены. Действительно, греческий лагерь пришел в движение. Все шли к берегу встречать черный корабль Одиссея. Уже издалека было видно, что царь Итаки возвращается с победой. На носу корабля рядом с Одиссеем стоял рыжеволосый юноша, в котором все узнали молодого Ахилла. А рядом стоял постаревший, но все же неплохо выглядевший Филактет с луком Геракла за плечами. Он уже успел побриться, причесаться и привести себя в порядок. На дикаря он больше не походил. Одиссея встречали как победителя, а его спутников как героев, вернувших всем веру в победу. «Нога ерунда», — говорил Филактету Агамемнон. «Стрелку ведь главное, чтобы рука была крепкая, а глаз точный. Ты как, за столько лет стрелять-то не разучился?» «Только лучше стал», — гордо ответил Филактет и, наведя лук на стену Трои, пустил стрелу. Парис упал, извиваясь от невыносимой боли. Эней бросился к нему, не понимая, что случилось, откуда прилетела стрела, ведь греки были слишком далеко для выстрела из лука. «Ему уже ничем не помочь», — сказал Аполлон. «Это стрела Геракла. От яда Лирнейской гидры нет спасения». Услышав эти слова, Эней тут же бросился к своему дому, велел слугам запрягать коней и сам помогал им. Когда колесница была готова, он вскочил на нее и помчался к подножию Иды, где когда-то пас стада Парис. Доскакав до леса, он спрыгнул на землю и бросился в чащу. «Энона! Энона!» – кричал он. «Чего надо?» – ответила наконец лесная нимфа, выходя из-за дерева. «Мне срочно нужно средство от яда Лирнейской гидры. Парис умирает!» «Какой Парис?» – равнодушно спросила Энона. «Я знала одного Париса, мы с ним когда-то дружили, но его давно уже нет. Он ушел однажды в город и не вернулся. Есть еще другой Парис, Троянский царевич, но с ним я не знакома. Почему я должна ему помогать?» «Энона, не время сейчас вспоминать старые обиды. Он страдает, он может умереть». Нимфа пожала плечами. «Страдает? Говорят, страдания возвышают». Она отвернулась и ушла в чащу. Не торопясь, она добралась до своего скромного лесного жилища, вошла в комнату, посмотрела на полку со снадобьями. Здесь было все, что могло спасти жизнь человеку. Энона протянула руку к маленькому пузыречку с бесценным средством от яда Лирнейской гидры. Когда-то она похвасталась этим лекарством Парису, а теперь он вспомнил о нем. Вспомнил много лет спустя не об Эноне, а об этом лекарстве. Вспомнил только тогда, когда ему стало плохо, и захотел, чтобы она его избавила от страданий. Он не вспомнил о ней тогда, когда страдала она. Теперь он умрет, и она никогда уже больше его не увидит. Совсем никогда. Даже в царстве Аида они уже не встретятся, потому что бессмертный Эноне путь туда заказан. Парис будет страдать и умрет. Яд Лирнейской гидры действует неотвратимо, но медленно, а значит, Париса можно еще спасти, если успеть. Об этом Энона подумала, когда бежала через лес, зажав в кулачке спасительный пузырек, бежала изо всех сил, спотыкалась о корни, вскакивала, несколько раз пыталась залететь, но у нее это получалось плохо, она падала и только теряла время.